После волны. День 81. Сегодняшняя ночь прошла с дежурствами на развалинах под ненавязчивым моросящий мелкий дождик, который закончился под утро. И все вокруг начало парить, как только взошло солнце. Разбивали вахту на троих, оружие с вечера проверили и держали наготове. За завтраком я заметил, что Иваныч как-то нахмурился. «Иваныч, о чем думаешь?» – спросил я его. «Да есть кое-какие мысли, вот и гоняй их в голове». «Ясно. Поделишься?» «Во-первых, подходы к пирсу надо обезопасить. Да и сделать там у пирса что-то укрепленное, чтобы обороняться». «Ох», – вздохнул Иваныч, подкуривая третью сигарету за 10 минут. «Не понравились мне эти сынки. Наверняка вернутся они и гораздо большей компанией». «Мне они тоже не понравились», – согласился я и мельком взглянул на Светлану, которая тоже как-то надулась. Почувствовав мой взгляд, она посмотрела на меня, как Ленин на буржуазию. «Что вы их вообще отпустили, раз стало ясно, что у них на уме нехорошие?» – выпалила она, перебирая в пластмассовой баночке какие-то пуговицы. Я посмотрел на детей. Они, отвлекшись от завтрака, внимательно грели уши. «Так, пацаны, взяли бинокль, рацию на развалины. Бдить! Света, собери им еды, они сегодня бессменные наблюдатели». Проводив мальчишек взглядом, я спросил у Светы. «То есть, по твоему мнению, мы должны были вот их так просто взять и пристрелить?» «А что?» – невозмутимо спросил Света, на что Иваныч аж дымом поперхнулся. «Не, мужики, ну вы даете. Мы кое-как выжили, только-только начали обживаться, появились возможности жить, растить детей, и теперь будущее этих детей под угрозой». «Возможно, ты права», – согласился я. «Она права на все 100, констатировал Иваныч, туша бычок консервной банки. «Ну, пока они вернутся к себе, пока посовещаются, пока подготовятся и поплывут к нам, думаю, 1-2 дня у нас есть, если, конечно, у них нет какого-нибудь скоростного катера. Ладно, пошли к пирсу, обдумаем кое-что». Мы спустились к пирсу. Иваныч влез на палубу бота и стал осматриваться, предлагая сделать несколько ловушек из тросов с поплавками, слегка притопить и зафиксировать на дне. Будет возможность менять фарватер на подходе к пирсу. Днем они наверняка не сунутся, а вот ночью это для них будет сюрпризом. Ну да, на винт намотается, будет неприятно. Это им неприятно, а нам в самый раз. С этой стороны, где шла волна, везде валежник, и швартоваться либо на пирсе, либо с обратной стороны острова. А с той стороны можем тоже всякой сигнализации выдумать. У Ивановича вообще подход к работе был такой обстоятельный. Идеи, планирование, реализация. В общем, до обеда мы засели сначала за эскизы и обсуждение планов физической защиты острова, как это назвал Иваныч. А после обеда, собрав необходимые материалы и перетаскав их к пирсу, принялись за работу. Первую ловушку поставили в 500 метрах от пирса, используя в качестве поплавков куски мебели СССР. А управились совсем только к вечеру, причем на одну из ловушек прицепили капроновую нить, соединив через придуманную Иванычем систему колец с ракетницей, которую закрепили на дереве рядом с пирсом. «Вот зацепит, и ракетница нас оповестит», — удовлетворенно сказал Иваныч. «Гостей тоже. А это уже не важно. Важно, что мы о них будем знать. А там посмотрим. Согласен. Завтра с противоположной стороны сопки тоже сигнализацию растянем. Нам главное, чтобы нас врасплох не застали». «Точно. Пойдем, кстати, проверим оружие и распределим, кто, что и где в случае нападения». «Пошли. Да и проголодался что-то я уже», — кивнул Иваныч, подхватывая сумку с инструментом. Я подхватил тачку, в которой были сняты из бота аккумуляторы и прочие ценности, и мы направились домой. Поужинав, распределили оружие. При свете остался Васин и Жак. Ивановичу и Мерку я с СКСом и обрез оставили на подхвате в доме. «Если верить пленным, — ухмыльнувшись, сказал Иваныч, — то их 12 человек. Надо бы еще что-то посерьезнее нам, конечно. Ну, можно пару самострелов на растяжку поставить, трубок напилить, навеску пороха побольше, заряд дроби побольше. Там много ума не надо. Вот и делай. Не пару только, сразу снаряжай и ставь их на подходах к дому и пирса. А на боевой взвод будем ставить в случае опасности». «Хорошо», — ответил я и пошел выволакивать свой охотничий ящик с причиндалом для снаряжения патронов. В общем, сделал 6 штук, навеску пороха догнал до 3,5 граммов, а дробь сыпал прямо в трубку. Пыш из газеты забил, думаю, достаточно. Один решил испытать, привязав проволокой к дереву. Бабахнуло не слабо, а дерево в 10 метрах покрыло хорошей плотной осыпью. «Пойдет», — удовлетворенно кивнул Иваныч, разглядывая адские машинки. «Не убьет, так покалечит». Прошли с Иванычем, поставили самострелы на позиции и приготовили и отмерили куски лески напротив стволов, на всякий случай положили булыжники, как дополнительный предохранитель. Теперь оставалось только в случае опасности растянуть леску, взвести пружину, которая толкала гвоздь внутри обрезка трубы, и от какой-то антенны, расположенной напротив капсули. В качестве пружины используются тонкие стальные пластины от какой-то неведомой мне корабельной хреновин. Иваныч приволок из ЗИПа. На ночь все-таки решили ставить самострел на боевой взвод, а с утра снимать. Затем рядом с домом уложили бревна, изобразив несколько невысоких брустверов. Когда стемнело, пришли мальчишки с развалин, которых я сразу проинструктировал по безопасности и временно запретил ходить по определенным местам, объяснив почему. Бима на ночь тоже стали привязывать. Он привык вольно бегать по окрестностям. Не дай бог, растяжку сорвет.